8. Нас довольно оперативно достали из саркофага мертвого корабля, наполненного уже начавшими разлагаться телами. Все-таки абордажные команды знают свое дело. На мое удивление, я не услышал ни одного слова в спину, созвучного со знаменитым польским «курва». Но настороженные взгляды все-таки присутствовали. Интересно, это из-за того, что парни уже знали, среди этих злых русских есть и самая война и смерть, или они были наслышаны про буйню на корабле? А еще мне привиделась форма. Абсолютно на каждом бронике, экзоброне или мундире пилотов были нашивки с гербом, никнеймом и каким-то номером, скорее всего, личным номером. У Янкрога такого порядка я не наблюдал. На Наутилусе все пираты Черноморского синдиката выглядели скорее как разномастная банда. Здесь это были скорее легионеры, похожие на однояйцевых близнецов в одинаковой форме. Нет, ну реально, имперские штурмовики из «Звездных войн» также похожи друг на друга. Название базы, как я ни старался, так и не удалось выяснить. По прилету нас встретили, и я даже не проникся уважением к тому, как скипидар ведет дела. Встречал нас не конвой, а трое людей-ассистентов. Не неписи, именно людей. По одному на каждого. Смерть, войну, ну и меня. И Шварца. Видимо, в диалоге со скипидаром Алиса сыграла роль как надо, раз ее посчитали как безмолвный скриптовый придаток ко мне. У нас оказались соседние номера, и Алису поселили вместе со мной. Конечно, несколько смутило то, что в нашем номере была одна двухместная кровать, но я постарался не подать вида. Да, нечего скрывать, Алиса тоже вела себя как полагается. Чувствую, прилетит мне потом за этот спектакль. Ассистенты, или как лучше их назвать, лакеи, были представлены к нам не только чтобы следить. Что было, в принципе, понятно. Сервис, мать его. Их задачей в том числе являлось полностью обеспечить наше комфортное пребывание. Скипидар решил также щепетильно подойти к этому вопросу, как и к своему войску. Нет, этот индивидуум мне определенно не нравился, но нравилась его манера вести дела. И нравилась она мне все больше. Наш с Алисой ассистент с никнеймом Зоукс, короче, просто Зукс, оказался Сайлоном. Раньше я не встречал представителей этой расы. Ее вели еще на заре игры. И, увы, она не пошла сразу. Сейчас и вообще была раритетом. Основной проблемой было то, что Сайлоны являются расой роботов. Роботы, как известно, просто машины, и у них отсутствует возможность получения какого-то либо удовольствия. Игрок расы Сайлон не может попробовать хорошего алкоголя или почувствовать радости публичных домов квази-эпсилон. Если люди приходят в виртуал за удовольствием и ощущениями, то неудивительно, что это не нашла игроков. Чем эта раса отличается от простых киборгов, так это тем, что, по легенде игры, Сайлоны являются первыми гуманоидами, встречными людьми в космосе. Они не были созданы человеком. Их история прописана гораздо дольше, чем реальная история человечества. Наши историки находили лишь косвенные доказательства и теории про социальное развитие человека, жившего 5-7 тысяч лет назад. А вот история Сайлонов прописана на 200 тысяч лет. И как прописано? Войны, перевороты, бунты и мятежи. Когда у корпорации есть деньги на хороших сценаристов, то дела у них идут в нужное русло. Кстати, по легенде, примерно 100 тысяч лет назад их раса разделилась во время очередного мятежа. Но мятежники не были подавлены и уничтожены, или наоборот, не уничтожили своих соперников. Они просто ушли в космос. Так что, кто знает, может, это задел сценаристов на будущее. Может появиться другой вид сайлонов. Ведь людских уже два, не считая самих людей. Те самые космические хуманы Шайла и их уникальные технологии крови, позволяющие использовать оптическую броню. И октопусы, будто людей скрестили с осьминогами. Разработчики явно черпали вдохновение из фантастического фильма про пиратов. Там был похожий антагонист. Цвет кожи у них менялся на манер хамелеона. Также они могли дышать под водой. Вообще, основной чертой этой расы является их приспосабливаемость. По легенде, как только люди вышли в космос и начали активно его осваивать, предки этой расы, будучи первооткрывателями, не смогли вернуться к основной колонии людей. Как итог, они развивались отдельно долгие века. Приспосабливались и менялись. Их эволюция происходила настолько быстро и изощренно, благодаря новой планете-прародительнице, что эти люди-осьминоги научились дышать под водой и научились игнорировать высокую гравитацию. У этой расы было порядочно минусов и слабостей. В любом случае их в воде или специально под азиатский кластер, и только для VIP-аккаунта. Так что октопусы тоже редкость. В итоге, когда мы обустроились, поели и, наконец, помылись, на дворе было уже утро по Москве. И только я хотел попрощаться с парнями и выпроводить их безмолвные тени, представленные скипидаром, как они вдруг заговорили. Вернее, наша тень Зукс. «Увы, поспать вам не удастся. Через 48 минут у вас состоится аудиенция с главой клана «Крылатые гусары» Томашем Скипидар». При произношении Зукса все-таки чувствовался польский акцент, да и речевой синтезатор-переводчик не справлялся идеально. «Я, конечно, понимаю всю важность этого события, но мы хотим спать». Вот теперь по поводу организационных моментов господину Томашу у меня возникали вопросы. Если он решил назначить встречу в кратчайшие сроки, это означает только одно – вечером, скорее всего, состоится бой. Но ведь нужно подготовить амуницию, вооружение и отдохнуть. Скипидар, ох, прав был Ян Крок. Хоть ты и небесный, но все-таки... «По поводу сна не беспокойтесь», — ответил Зукс, и в его руках появилась открытая коробка, внутри которой я увидел три шприца инъектора. На мое недоумение он пояснил. «Адреналин-9». Инъекции, вызывающие прилив бодрости и отсутствие усталости на срок 12-18 часов. Я примерно так и предположил, но у меня смущало количество. Их было всего три, а нас четверо. Вы, наверное, ошиблись. Нас четверо. И для наглядности показал четыре пальца на правой руке. Отнюдь. Все как раз прочитано верно. Вы трое являетесь людьми. Необходима стимуляция, перезарядка. Девушка же является НПС, вполне может обойтись и без допинга. Будет разумнее, если мы закончим с вопросами сейчас. Ух ты, какой интересный малый. Буквально в одно мгновение он из лакея или объекта мебели повысил свой статус до управленца жилого дома. Этот умник решил сэкономить. «Ладно, к этому вопросу мы еще вернемся. Ну и сейчас я отступать не имел никакого желания. Парень слишком много на себя берет. Нужно решить сразу, кто в семье папка». Я достал из деревянной коробочки один из шприцев, уложенных в бархатную обивку, и покрутил его между пальцами. То же самое сделали Гриша и Дима. Только Алиса смотрела на нас с некой растерянностью. В ее глазах читалась обида, что с ней обращались как с вещью. Однако ей хватило ума не закатить истерику и исследовать отведенные роли глупенькой НПС-дурнушки. У девочки уже появились мешки под глазами от недосыпа. Поэтому я обнял ее, а затем ловким движением отщелкнул колпачок и вколол в плечо жало инъектора с адреналином. «Очень жаль, Ишварец. Я не рассчитывал на такой поворот событий, поэтому больше инъекторов адреналина-9 у меня нет». Зукс произнес это каким-то пустым и безразличным тоном. Видимо, к работе своей он хоть и относится со всей тщательностью и щепетильностью, однако для него это всего лишь работа. «Напоминаю, через 36 минут состоится аудиенция с господином Томашем. Мы прибудем за вами за 10 минут до назначенного времени. Быть готовыми». После этих слов Зукс удалился вместе с другими. Решили сразу, словами мы не разговариваем. Только в рейдовом чате мы можем изъясняться, не скрывая эпитетов и мыслей. Мало ли, если я, параноик, заподозрил, что скипидар может нас подслушивать на пассажирском корабле, то здесь, в своем доме... Да черт возьми, я почти уверен, что здесь в каждом углу понатыканы камеры, микрофоны и датчики движения. Что творилось в рейд-чате? Флинт не стеснялся в выражениях, эпитетах и склонениях. Алиса, смущенная таким потоком эмоций, молчала. Я клятвенно пообещал всем и прежде всего самому себе, что не спущу такое на тормозах ни скипидару, ни Зуксу. Когда накал страстей несколько спал, Флинн поведал, что его ассистента заменили. Причем заменили по просьбе самого ассистента, а не из-за недовольства Димы. Как и со скипидаром, возникли недопонимания и сложности перевода никнеймов. Ему досталась молоденькая девушка с никнеймом Наксуиник. Разумеется, ассистент не узнал о значении своего ника на великом и могучем. Тем более, что носителем оказалась девушка. Это вносило определенную пикантность в ситуацию. И когда Дима рассказал про значение этого весьма двусмысленного ее никнейма, та сначала ринулась в драку, естественно, ничего Диме сделать ей не удалось, а когда на шум появились свидетели, то девушка-ассистент просто покинула комнату и сказала, что не будет работать с этим животным. И вот тут появился первый звоночек. Алиса попросила объяснить, чем ник девушки вызвал такую реакцию, что в нем было странного. Я сначала не понял, подумал, что девушка просто пытается пошутить. Все-таки как бы ни отгораживались воспитание детей и подростков их родители, такие вещи дети впитывают как губка. Нет, Алиса спрашивала вполне серьезно и даже настаивала. Пришлось спихнуть все на Настю и намекнуть, что это ей должна рассказать она. В общем, конечно, хорошо, что девочка не знает, но странно. Трое из ларца появились, как и обещали, минут примерно через 30, и мы проследовали за ними. Приемный зал скипидара оказался больше похож на музей, нежели на переговорную комнату. По периметру зал украшали латные доспехи, стойки с оружием, гобелены на стенах. В комнате царил полумрак, поэтому хозяина мы не сразу увидели. Он сидел за длинным столом в дальнем его конце и писал при свечах. При настоящих восковых свечах. И это антураж 28 века. Да ему бы в какую-нибудь игру про крестоносцев, а не космос. «Я понимаю, что вы не выспались, и, конечно, приношу вам свои извинения, но дело не терпит отлагательств. Гусар-арена открывается сегодня, откладывать возможности нет. И хочу сообщить вам, что прайм-тайм отведен для битвы вашей четверки». Скипидар говорил таким добрым и дружелюбным тоном, будто мы являлись давними хорошими друзьями, и он просто попросил меня об услуге. «Томаш», я обратился по имени. «Это трудновыполнимо, ты же понимаешь, что, во-первых, мы устали. Во-вторых, для подготовки к бою нужно время и место. Я уже не говорю о расходниках. Как ты знаешь, ничего из своего оборудования и броников мы не захватили. Все придется создавать заново». Он отмахнулся от этого, будто от надоедливой мухи, крутящейся возле лица. «Ишварец, это абсолютно не проблема. Для вас будут предоставлены все условия. Главное, это чтобы сегодня вы выступили феерично. Ты же понимаешь, что во время открытия нужно заявить о себе, а не выставлять мусор. Более того, я даже в качестве жеста доброй воли возьму на себя все затраты на оборудование и оружие. В какой-то мере и из-за меня вы потеряли его». На самом деле не было у нас никакого оборудования в багаже. Но скипидару незачем об этом знать. Пусть раскошеливается. Тем более, припоминая дерзость его работников, я собирался спросить с него и за это. У меня созрел план. Конечно, слишком дерзкий, но если все выгорит... Можно просто, Андрей. Я представился ложным именем. Неизвестно, знает ли он про настоящее имя крафтера-дендроида. Однако лучше перебдеть, чем недобдеть. Вообще-то именно так я и рассчитывал, и я рад, что в этом у нас с тобой понимание. Теперь по поводу боя. «Боя?» Томаш произнес это с таким удивлением, словно все недопонимания были исчерпаны. «Именно, сейчас у нас с тобой есть два варианта – построение деловых отношений», – произнес я и нацепил на лицо маску акулы капитализма. Но внутренне я просто истекал потом. Мы подошли к самой щепетильной теме разговора. Если я прокачусь хоть в чем-то, так гнать от себя все эти дурные мысли. Первый вариант. Мы прямо сейчас подписываем контракт на полгода, обговоренный с задатком и всеми условиями. И второй. Мы обсуждаем аспекты первого боя, так сказать, для просмотра. «Я полагаю, выбор очевиден», — произнес глава клана гусаров. «Ай, ну их! Понятно, кому хотелось покупать кота в мешке? Опираясь только на саморекламу, нужно сначала посмотреть товар лицом, так сказать. Я делал расчет, выбирая каждое слово и прокручивая наш диалог». «Я примерно так и думал. Тогда обсудим задаток?» «Все». Блеф за карточным столом начался. «Задаток?» Снова переспросил Томаш. «Да, задаток. Ты ведь не собираешься заключать контракт. Тогда будет разумно подстраховаться и мне, и потребовать с тебя задаток. Желательно в твердой валюте. В любом случае, ты ничем не рискуешь, ведь мы находимся на твоей базе». Я тоном подчеркнул слова, показывая его полную власть над нашими бренными телами. Он уловил это и, улыбнувшись, кивнул. «Хорошо, будет тебе задаток. Какую сумму ты хочешь?» Сказал он, постукивая по подлокотнику кресла. «Что, и все? Так все просто? Я ожидал целой схватки торга за каждую сотню кредитов. Вот так вот?» Я даже разочарован, хоть и рад. «Да, думаю, сумму задатка ты определишь сам». Я в самом деле не ожидал такого и не знаю, с какой суммы начать торг, и просто отдал всю инициативу в руки Скипидара. «Приятно, что ты мне доверяешь. Я подумаю над суммой задатка. Ну что, по рукам?» Скипидар встал и протянул мне руку для рукопожатия. Однако мы еще не все обговорили, и я не спешил бить по рукам. «Еще один момент. Раз уж мы не заключили с тобой полноценный контракт, то извини, но личности и внешний вид чумы и голода останутся в тайне до подписания договора. Я предполагаю, информации, что они являются петами, более чем достаточно, но теперь ты понимаешь, почему я требую сразу такой длительный контракт. Поэтому нам нужна мастерская с 4 конструкторами, без камер и с доступом только команды». С этим я перегнул. На лице Скипидара дружелюбное выражение лица сменилось на злость. Видимо, он хотел узнать про нас все. Затем либо начать переманивать бойцов к себе, либо выпытывать у них особенности билда. Но перемена в лице произошла буквально на 1 секунду. Через мгновение, будто бы по щелчку пальцев, его лицо, искаженное гримасой гнева, снова стало благодушным. Не так-то он и хорош в блефе. У меня уже получается читать его эмоции. «Хорошо, я предоставлю вам такие возможности. Однако уговор, что при заключении контракта я сам определю его длительность. Может, на полгода, а может, и захочу на 5 лет. Договорились?» «Ах ты, жук, решил купить нас потрохами!» «Все равно с тобой изначально никто не собирался заключать контракт. Сразу соглашаться не стоит. Если я соглашусь в ту же секунду, он может что-то заподозрить». Я сделал задумчивое выражение лица, как бы прикидывая у себя в голове, стоит ли соглашаться. Все хотелось поскорее выкрикнуть «да». Но похороненный во мне Станиславский монотонно гундел. «Нужно еще чуть-чуть поломаться». Блин, еще пара-тройка таких переговоров, и я стану окончательно седым. «Договорились», — произнес я наконец, Решил, хватит изображать из себя барышню. И вот после этого мы пожали друг другу руки. Внутренне меня всего трясло, но снаружи я был как ремень, непробиваем и самоуверен. Однако все же отметил, что ладошки у меня вспотели. Слишком высокая лига. Не быть мне дипломатом или политиком. Не мое это. Когда мы вышли из приемного зала скипидара и оказались наедине, из меня будто вынули хребет. Разом проступили все эмоции. Эйфория от того, что все удалось. Накатила нервная дрожь, и колени с руками затряслись. А еще начал пробирать истерический хохот. «Нам удалось! Я смог обмануть змея! Ведь никем иным скипидар не мог быть, кроме как змеем-искусителем. Ну что, если он тот самый, то в моем арсенале имеется четверка всадников апокалипсиса. Ну, можем помериться письками. У меня одна, у кого больше?» Скипидар в этот раз не подвел. Наша мастерская имела 5 констракторов, достаточно места, и сколько бы мы ни искали, но не нашли ни одной камеры. Ассистентов, выделенных скипидаром, мы благоразумно оставили за дверью. Да, и если честно, они и не протестовали. Первым, что нужно было сделать, так это 2 больших тележки бокса. Ведь я втирал скипидару, что остальные 2 всадников апокалипсиса — это петы, а значит, нужно отыграть легенду до конца. Сейчас мы с умным видом втроем сходим в педцентр с этими боксами и вернемся, и я прослежу, чтобы нас видели ассистенты. В конце концов, ведь для этого их и оставил скипидар. Примерно через 15 минут оба бокса для петов были напечатаны. Если в одном поедет Плинтус, пет Флинта, то во втором придется ютиться Джинкс и моей змейке Наге. Я мысленно усмехнулся и перекрестился. Что будет, когда Джинкс узнает, что мы ее реанимировали не на солнечном эссенте, а в самом логове скипидара, того самого, который объявил войну, и за ее голову объявил награду? Извини, Настенька, так уж сложилось. По-хорошему, мы должны вооружиться примерно за 3-4 часа, потом по-тихому слинять. Но глава гусей, видимо, решил обезопасить себя от такого рода сюрпризов и подле нашей мастерской выставил 8 человек с оружием. 2 полные четверки, в которых один танк, 2 ДД ближнего боя и 1 саппорт. У обоих командиров четверок капральские шевроны. Да, это же реальные боевики, а не охрана. Видимо, все-таки придется поучаствовать в боях на арене. Хотя бы один раз. Блин, меня Настя точно убьет. И всей этой дружной компанией мы двинулись в педцентр. Видимо, внушительный вид нашего сопровождения в полном вооружении отпугивал от нас праздных зевак. База гусаров называлась Мальбрак. Довольно интересная, хотя больше похожа на крепость. Узкие прямые коридоры, часто встречающиеся укрепленные доты с турелями. И самое главное, полный запрет на ношение оружия всем, кроме гусаров. Скипидар все-таки параноик, хотя таким параноиком можно назвать и меня. Ведь узкие коридоры, скорее всего, предназначены для работы крупных калибров. Частые доты позволяют осложнить захват и сковать боем. Полный запрет на ношение оружия практически исключает возможность бунта. Весь этот конвой мы оставили у входа в педцентр. Договоренность о конфиденциальности никто не отменял. НПС, служащий педцентра, очень удивился просьбе подготовить оборудование для изъятия петов из варп-кармана. Но Зукс разъяснил ему что-то тет-а-тет, и это спасло нас от лишнего пререкания. Если честно, то я уже думал, что придется покупать НПС, а оно вон как вышло. Все оказалось довольно просто. На клавиатуре нужно было ввести координаты вап-кармана, затем продублировать их на панели и, закрыв бокс телепортатора, нажать большую красную кнопку Enter. Естественно, первым в списке на высвобождение была Джинкс. Мы сильно переживали, что ее тело могло отказать. И когда крышка бокса телепортатора открылась, я выдохнул с облегчением. Только вот ее глаза, они были полностью белыми, словно у слепого старца. Но Алиса пояснила, что это обычная ситуация. и Петы после высвобождения из вап-кармана первые 20-30 минут являются абсолютно слепыми, потом зрение возвращается. Поэтому мы расслабились. Гриша пошел отправлять сообщение Насте. Она может возвращаться. Вообще связь была настолько законспирированной, что подошла бы для какой-нибудь разведки. Смысл в том, что мы выбрали тему обсуждений на одном из форумов игры. Отвечали последовательно, однако делали явные ошибки в словах. Из этих вот ошибок и складывались послания. Много так не напишешь, но самое главное передать можно. Наконец, Спартак изобразил хоть какие-то эмоции. В последнее время после расставания с Джинкс он и впрямь стал каким-то замкнутым. Отвечал все больше односложно. Следующий в очереди был Плинтус. Когда я видел его в последний раз, он был размером со здорового кота, то сейчас Пет превратился в молодого медвежонка. Ну, то есть размером с медвежонка и весом килограмм 70. Но по внешнему виду это был все тот же енотовидный хомяк. Хотя нет, его руки еще больше стали похожими на человеческие. Хотя нет, скорее на изящные тонкие руки вамбосов. Еще от него пахло, не знаю, псиной что ли. Даже не видя хозяина белесыми глазами, Плинтус отзывался на голос Бишкека. «Боже мой, ну прямо мамочка забирает из детсада свое чадо. По-другому не написать. Вот только сказать я это сейчас не рискну. Потом наедине подколю эту 50-летнюю молодую мамочку». И вот, наконец, настал тот момент, когда настал черед Наги. Я с трепетом нажал на заветную красную кнопку. И когда с небольшим вступлением дверь бокса телепортатора отошла в сторону, я восхитился. Внутри была Нага. Аспидно-черные чешуйки переливались всеми цветами радуги, словно дизельное топливо отсвечивало в луже. Между чешуйками виднелись зеленые, лиловые и голубые тона. Янтарно-желтые глаза с оранжевыми прожилками сейчас были устланы белесой пеленой, но смотрели на меня вертикальными зрачками. Все четыре глаза. У змеи начали проклевываться рога на голове, нижние челюсти и утолщение на кончике хвоста. И вся эта радость длиной 8 метров. В уровне она на самом деле прибавила. Сейчас она была 20 уровня, как и Плинтус. Я в нерешительности протянул правую руку, пытаясь погладить холодный нос. Змеёныш медлил, лишь на мгновение замер, а затем двинул свою бронированную голову навстречу моей руке. И вот после этого я передумал подкалывать и издеваться над Флинтом. Сейчас меня обуревали такие же чувства. Радость воссоединения, восторг от увиденного прогресса и что-то еще. Как и ожидалось, Плинтус абсолютно не собирался ни с кем делиться своим боксом, поэтому Наге пришлось делить бокс с телом Джинкс. Та пока еще не зашла в игру и не ответила на форуме. Было видно, как Гришу буквально ломало от ожидания. Он сжал губы от волнения. Сейчас откровенно было жалко на него смотреть. Да и слова поддержки не подействуют. Завидую я им, по-доброму завидую. Еще никогда никого я так не любил. А у них с Джинкс... Да они надышаться друг другом не могут. Все время ходят, держатся за ручки, абсолютно все делают вместе. Воистину, счастливая пара. Когда нам, наконец, удалось утрамбовать весь этот зоопарк и катафалк в одном лице, мы еще раз перепроверили, чтобы нас ничего не выдавало. И только потом пригласили сопровождение. А через полчаса Джинкс и Спартак без всякого стеснения показывали, как они соскучились друг по другу. Ромео и Джульетта 28 века. Только помнится, в этой трагедии Шекспира роман продлится всего 3 дня и стоил жизни то ли 8, то ли 11 человек. Да уж, не хотелось бы такого повторения. Когда я рассказывал все, что с нами приключилось, Настя молчала. Но ее лицо говорило красноречивее тонких речевых оборотов и непередаваемой игры слов, которые она, я уверен, переняла от Некроса. Ее лицо играло всеми оттенками эмоции. Удивление, гнев, растерянность, азартный блеск в глазах и даже чуть-чуть паника. Видимо, про Скипидара она знала куда больше, нежели мы могли себе нафантазировать. Я все рассказывал и рассказывал, боясь закончить и дать ей слово. Еще я убеждал, ну или пытался убедить себя в том, что я все сделал правильно. Все-таки какая-то червоточина сомнений от чего-то грызла меня изнутри. Словно я что-то пропустил или где-то напортачил. Ладно, если бы я был один, но теперь груз ответственности за отряд ложится целиком и полностью на меня. Они доверились мне, и я не могу их подвести. Артем, ты, конечно, отбитый на всю голову, но я с тобой согласна, и нового выхода у вас не было. Произнесла Настя спустя минуту, после того, как я закончил. И эта минута, казалось, длилась целую вечность. «Так ты меня не осуждаешь?» Я еще раз переспросил, чтобы удостовериться, что все точки над «и» расставлены верно. «Нет, мне даже интересно, что такого сделал Скипидар, если решил, что он сможет выиграть в этом бизнесе с моим отцом? Артем, я согласен». Главное для себя я услышал, поэтому перебил девушку. «Ишварец! Чума! Ишварец!» Выделил я свой никнейм интонации и обратился ко всем, кто стоял сзади. «С этого момента всем друг другу обращаться исключительно по никнеймам или гладиаторским псевдонимам. Возможно, это моя воспаленная фантазия, но паранойя в нашем раскладе не является лишней. Все согласны?» В ответ я услышал одобрение, ну а затем начался долгий и кропотливый крафт. Каждый для себя оборудовал костюм. Использовать стандартные заготовки, купленные на аукционе с доставкой, было абсолютной глупостью, учитывая, что весь сегодняшний крафт мы производим за счет Скипидара. Поэтому стоило разгуляться. Халява, плиз! Смерть выглядел весьма внушающим, когда разгулялся на всю свою фантазию и не ограничивал себя в финансах. Деньги раньше на его костюм он как-то старался тратить поменьше, но вот сейчас, когда все оплачивал наш враг, он решил не скромничать. Гексагональную скорлупу из комбинированной брони заказал с доставкой. Под нее пустил электросиловое покрытие, обеспечивающее защиту от мелкой шрапнели. Это явно лишнее, но дорвавшегося парня было не остановить. В итоге даже парные ножи он заказал с аукциона. Парные высокоимпульсивные клинки с частотой 1200 кГц. Да они стоили 800 долларов. Реальных долларов. И взял до кучи подсумок с гранатами, светошумовые, вакуумные, эми, на все вкусы и цвета, кроме главных. Не было ни одной, которые наносили прямой урон. Более или менее внятно ответить на вопрос, зачем они ему, он не смог. Нужны и все тут. Единственное, что он напечатал на констракторе, была пластинка из кевлара, служившая скорее элементом декора, нежели несущая какую-то цель. Защищала она не лучше, чем маскировочная сеть от кумулятивного снаряда. Но, тем не менее, смотрелся он весьма-весьма. Флинт не стал придумывать велосипед и просто заказал стандартный костюм Иерихон. Только вот в этот раз выбор бюджетной версии 8 серии за 80 долларов он заменил на 14 серию, и стоила она почти миллион кредитов. Конечно, ТТХ и Иерихон 14 разительно отличались от бюджетной модели, но не настолько, чтобы задирать цену более чем в 10 раз. Когда Дима примерил новый костюм, мы все улыбнулись на его сюрреалистичность. Этот киборг с шестью линзами, закованный в многослойную броню, держал в руках абордажные сабли, будто поднятые из затонувшего корабля времен освоения Америки. Помимо всего прочего, пришлось попросить Джинкс перекрасить волосы своего ядовито-рубинового в другой цвет. Все-таки красно-розовые волосы были визитной карточкой Джинкс, по которой ее узнавали многие. И многие юные девушки подражали этой моде. Джинкс поначалу отпиралась, мол, ничего, не узнают, но в конце концов согласилась. Согласилась, кстати, только тогда, когда Гриша попросил ее об этом. Именно попросил, а не надавил. Походу, у нас в компании образуется новая ячейка общества. Ну что, совет да любовь, главное, не во вред. Джинкс разозлилась на весь свет из-за смены цвета волос. Теперь он стал желтым, словно окрас цыпленка на ярком солнце. В этом желтом свете, однако, были и черные пряди. Уверен, когда она появится на арене, это будет новый тренд. У нее и так подражателей хоть отбавляй. Но когда весь мир узнает, что чума и есть Джинкс... Джинкс позиционируется скорее как damage dealer, саппорт псионик, поэтому она отказалась от серьезной брони. Цвета, кстати, выбрала в тон волосам, черный и желтый. Свой лист Игдрасиля Джинкс также вплела в волосы. Костюм, который она придумала для себя, состоял из черно-желтого жилета с небольшими кластерными бомбами. Все-таки она была бойцом засадным и не могла позволить себе прямого боестолкновения один на один. Для лица девушка придумала довольно интересную идею – одеть респиратор с двумя баллонами. Эти баллоны не фильтровали воздух для дыхания, наоборот, распыляли синтезированный яд. В самый раз для гладиатора с псевдонимом «Чума». В качестве основного оружия она выбрала сенбон – ядовитые иглы, предназначенные как для метания и как заменяющие кинжал. На них был нанесен нейротоксин, парализующий врага. Главное просто задеть и подождать. В зависимости от ранения и личной переносимости, враг мог упасть секунд через 20, а мог и через 2 минуты. Хотя, мне кажется, такая стратегия боя являлась заведомо проигрышной. Ведь Джинкс не сможет устоять в ближнем бою против специализированного танка в 2 минуты. Скорее всего, грамотный ДД или танк просто сложит ее при первой атаке. Но второй раз давить на Джинкс я не стал. Рискованное это занятие. Алиса. Ох, как же она выделялась на фоне этой банды. Гриша похож на пожирателя смерти из «Гарри Поттера». Флинт весь закованный в красно-черную броню и с глазками-датчиками на шлеме. Джинкс словно косплей Скорпиона из Mortal Kombat в женском формате. И вот утонченная Алиса. В пепельно-белом платье с корсетом, украшенном золотом с шикарным воротником из меха, напоминающего мех песца, выглядела реалистично. Вообще, в этой битве ей отводилась номинальная роль. Главная задача — не умереть. Хотя умереть на арене ей никто не даст. Но это в теории. На практике я понятия не имел, какая механика игры при смерти НПС на арене. До назначенного времени приезда Люксора оставалось 2 часа, и поэтому ребята доделывали последние приготовления не спеша. Когда в дверь постучали, показал жестом ребятам, что открою, и просил не отвлекаться. Наверное, расчет был на то, что я приглашу Зукса зайти вовнутрь помещения. Не просто так я просил отдельную приватную мастерскую. Но я вышел сам, убедившись, что тот не сможет подглядеть. «Господин Томаш приглашает вас к себе». Его жесткий механический голос киборга не передавал никаких эмоций. Если честно, то это не очень приятный собеседник. Ты не знаешь, что на самом деле думает или чувствует игрок, играющий за аватаром железяки. Только домыслы, от этого и неудобно. До жеребьевки ведь еще больше 2 часов. Я решил сразу узнать, в чем дело. Хватит уже этих тайных намеков. На данном бою жеребьевка не предполагается. Ваш противник известен сразу. Это не чемпионат. Скорее, показательный бой. Сначала будет пресс-релиз и фотосессия с участием гладиаторов, а потом непосредственно бой. Произнесло кибернетическое тело. На самом деле, эта информация несколько вывела меня из равновесия и предоставила новые вводные. Получается, мы являемся приглашенными гостями. А это уже статус. Приятно, что тебя настолько ценят, раз выпускают на арену как приглашенного гостя. Зукс вел меня в другом направлении. Видимо, скипидар ожидал не в своей берлоге. Перед последней дверью мой кибернетический друг несколько засеменил вперед, открывая передо мной дверь. Странно, до этого такого рвения за ним не замечалось. Когда он распахнул передо мной дверь, в глаза ударил яркий свет. Когда я проморгался, то увидел, что свет шел сверху. Перед моими глазами предстало довольно внушительное зрелище. Практически средневековая арена с трибунами для зрителей, не с привычными креслами из дешевого пластика, а вырубленными из камня скамьями. Да это же копия Колизея, ну или почти копия. Зеркальный потолок отражал на арену оранжевый свет, исходящий от звезды. Света одной звезды хватало для освещения, Скипидар не поскупился на антураж. Вип-ложа тоже была оформлена в древнеримском стиле. Деревянная мебель с красными подушками с кисточками по углам. Изящные столы, фрукты и медные кувшины. Нет, при всем моем отношении к скипидару нельзя не отметить его чувство вкуса. Мне определенно нравилась местная атмосфера по сравнению с малой ареной Наутилуса. Здесь было очень атмосферно. Все эти колонны, статуи в виде животных из гранита, мрамора, известняка. Здорово. Ничего не скажешь. Сам глава гусей возлегал на деревянном лежбище, усеянном все теми же подушками. Действительно, царю не пристало сидеть, он должен возлежать и созерцать действо. Увидев меня, он махнул рукой, приглашая подойти. Я отметил, что Зукс растворился. Видимо, он выполнил свою миссию и решил не мозолить глаза. «Ну как тебе? Нравится?» произнес скипидар, обводя рукой арену. «Внушительно. Ничего не скажешь». Отметил я вполне очевидные вещи. Малая арена Наутилуса не шла ни в какое сравнение с этим амфитеатром. «На то и расчет. Здесь все лучше, чем в Севастополе». С гордостью в голосе произнес пан Томаш. «В Севастополе?» Я не понял, о чем идет речь. «Вы сейчас его называете Наутилус, но я помню эту базу Черноморского синдиката, когда она называлась Севастополем. Мы давно знакомы с Ян Крогом». Он налил себе из жестяного графина бурую жидкость, которую можно было определить как сок или вино. «Томаш, давай по сути. Зачем ты позвал меня? До боя еще прорва времени». Не дождавшись приглашения к столу, я решил сам взять то, что хочу. Этим оказалось яблоко. Ну, наверное, это было яблоком. По виду и форме похоже, только вот цвет лиловый. Не совсем понимаю эту фичу разработчиков с отсутствием привычных фруктов. Подкинув его пару раз в руке, я впился в него зубами и отметил необычный вкус. Этакая смесь ананаса и клубники. Нет ни нотки от привычного вкуса яблок. «Рассказать более подробно о предстоящем мероприятии и похвастаться, конечно. Я вложил уйму денег в это свое детище, и сейчас пришло время собирать плоды и поздравления». Скипидара так распирал от гордости. Видимо, он прекрасно понимал, какое впечатление производит вид и антураж арены. «Ты представляешь, ни одной пластиковой детали, ни одной синтетической вещи. Здесь все настоящее. Даже сиденья трибун вырезаны из известняка, и на каждом зрительском месте лежит красная шелковая подушечка. А еще будут курсировать по секторам разносчики закусок и сувениров. Колизей заткнет за пояс любую из трех арен Севастополя». «Впечатляет, не спорю», — согласился я. «Как я понял, жеребьевки не будет. Томаш, так кто будет нашими соперниками? Расскажи про них. Как я понимаю, всадники апокалипсиса являются приглашенными гостями». «А что это меняет?» Он задал резонный вопрос. «Как что? Я, конечно, признателен тебе за полную оплату всех издержек, но, зная это, я бы заплатил еще больше». «Я думаю, что задаток тебе понравится. Скорее, это не задаток, а сувенир». После этих слов Томаш жестом фокусника сдернул красную ткань, что-то до этого скрывавшую. Этим чем-то оказалось, я даже сначала не поверил, статуэтка тигра, которую я продал через аукцион на Наутилусе. Улыбка порезалась у меня на лице. В душе я просто смеялся над шуткой судьбы. Кто после этого скажет, что нет над нами Бога или чего-то того, что можно назвать им? Разве может так случиться, что вещь, которая существует в игре в единственном экземпляре и создана мной, будет подарена мне же в качестве задатка? Вот такая хохма мироздания. Тебе это знакомо? В голосе Томаша чувствовалось подозрение. Да нет, просто у меня в реале есть похожая статуэтка. Ну, такая подставка для пишущих принадлежностей на столе. И я врал экспромтом не краснее. Учимся у мастеров, как говорится. Понятно, произнес Томаш. Видимо, такая отговорка его устроила. Есть тактика на предстоящий бой. На тактику есть еще целых 2 часа. Что-нибудь придумаем. Я решил добавить уверенности к своим словам. Как-никак, я менеджер всадников апокалипсиса. Вашим противником будет Зион. Увидеть то, что имя противника для меня никакой ясности не внесло, он вздернул бровь от удивления. Похоже, Скипидар возлагал большие надежды на эффект от последней произнесенной им фразы. Чего ты удивляешься? Да, я не знаю, кто такой Зион. Парень, ты как давно в этом бизнесе? Вместо разъяснений от Скипидара ко мне прилетел вопрос. Около месяца, даже чуть-чуть побольше. Пришлось соврать. И при этом, хоть и мой стаж на должности менеджера оказался смехотворно маленьким, он все равно был преувеличен. Видимо, Зион — это какой-то известный гладиатор. Черт, кто мне мешал подготовиться и хотя бы слегка поверхностно изучить эту часть? Питовод. Топовый питовод. И его маунт — это варан с планеты Сла, 211 уровень. Так понятнее? Ничего, у вас будет время познакомиться. Рулить петом он будет из вип-ложи. Я кивнул. Понятнее мне не стало, однако нужно поддерживать марку. Ладно, загуглю, как только смогу. Значит, гладиатор-питовод. Будем думать. Впереди еще много времени, больше 2 часов. Спасибо за инфу. Что еще расскажешь? Сейчас главное — это развести Томаша на информацию. Каждая крупица дорога и пригодится для построения тактики и стратегии. Пойдем, я покажу тебе арену. Знаешь, что самое дорогое? Он задал вопрос, который, видимо, ему не терпелось мне задать. В ответ я лишь покачал головой. Откуда я могу знать такие тонкости? Он продолжал рассказывать, попутно введя меня в круг, которому предстояло стать полем для боев на потеху толпе. Самая дорогая вещь в арене — это гранитная плита. Овал длиной в 300 и шириной в 200 метров, толщина 12 метров. Задумка такая. Сейчас она отполирована до состояния зеркала, но каждый проведенный на арене бой будет неизбежно оставлять шрамы, трещины и сколы на ней. Представляешь, как это впечатляюще! Идти по ней и чувствовать под ногами следы сотен и сотен боев. Скипидара сейчас переполняло чувство благоговейного восторга и восхищения. И в самом деле гранитная плита была абсолютно монолитной. Без стыков, с отполированной едва ли не до поверхности бликов. По ощущениям, будто идешь по кафельной плитке, вот только плитка — это размерами в несколько футбольных полей. Отсюда трибуны выглядели совершенно иначе. Сверху этого не ощущалось, но стены, ограждающие пределы арены, монументальных размеров. Высоту в 12 метров, если не больше. Однако по сравнению с масштабами самого поля брани, выглядели невысокие бортики, словно края блюдца. Видимо, здесь планировались не только бои между гладиаторами, но и сражения с разными монстрами и прочими тварями. «Ты в самом деле не знаешь Зиона и Варана-консула?» «Нет, у меня все-таки есть ощущение, будто ты меня разыгрываешь». Томаш все еще недоверчиво буравил меня взглядом. Пришлось еще раз подтвердить, что я ничего про них не слышал. Когда он закрыл глаза и приложил указательный и средний палец правой руки к виску, через секунду появились голографические мониторы над ареной, и челюсть у меня упала до самой гранитной плиты. И я увидел гигантского бронированного варана. Все, как и обещал Скипидар. Вот только размеры у этого варана были слишком великоваты. На его фоне человек, который, видимо, был тем самым питоводом Зионом, едва ли мог достать до брюха своего пета. До этого предстоящие бои мне представлялись лишь легкой прогулкой. Сейчас пришло осознание, что у нас грандиозные проблемы. Причем шла речь не о сражении Давида и Голиафа. Стоял вопрос в другом. Могут ли четыре храбрых, но очень маленьких тушканчика запинать мамонта? Или же этим грызунам предстоит стать красными пятнами на его мозолистых подошвах? При таких соотношениях размеров тут не сильно играет роль, четверо нас будет или сорок. Скипидар и вовсе наслаждался произведенным на меня впечатлением, не скрывая улыбки. «Ладно, тебе есть над чем подумать. Как ты сказал? А, точно, на тактику все еще целых 2 часа. Ну-ну, можешь возвращаться к своим». После этих слов из-за его спины появился НПС, которому Скипидар что-то сказал, кивнув в мою сторону. Из задумчивости я вышел только тогда, когда тот самый НПС тактично закашлял, привлекая мое внимание. Скипидар его вызвал для того, чтобы проводить меня обратно, и я не работал по дороге. Очень предусмотрительно с его стороны. Не хватало еще провести остаток и без того малого времени в блуждании по просторам базы. Мы шли, а я все еще переживал каждое из сложенных слов в нашем диалоге. Сейчас нужно держать в уме и не забыть столько мелких, но таких важных деталей. Огромного варана, его хозяина-питовода, огромный потолок и высокие стены арены. Нужно запомнить все, чтобы потом максимально точно пересказать это команде. А там уже вместе мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Не можем не придумать. Иначе нам-то ничего не будет. А вот Алиса... Что будет с ней, если ее отправить на перерождение? Если честно, то это проверять я не хотел ни в коем случае. И снова из ступора меня вывел мой сопровождающий. «У вас есть план на бой?» — спросил он меня. В ответ я хотел сказать что-то из лексикона Некроса. Да и вообще, какое дело до всего этого игровому персонажу? Но стоило мне поднять взгляд на него, как все мои эмоциональные порывы как рукой сняло. У этого непися были разноцветные глаза. «Что-то слишком часто у нас аудиенции. Как считаешь?» Ответил я вопросом на вопрос. «Тем более для незнакомых людей. Может, пора представиться?» «Артем, я знаю о тебе больше, чем ты сам знаешь. Да и имя мое тебе ничего не даст. Более важный вопрос — кто я? Но и на этот вопрос я ответить не могу. Пока не могу. Давай лучше закончим препирательство и вернемся к вашей основной проблеме. Вам нужно победить. Или хотя бы не умереть. Никому из вас. Почему? На это я пока тоже ответить не могу». «Почему ты нам помогаешь? Можешь ответить хотя бы на этот вопрос?» Эти игры в шпионов уже порядком поднадоели, и мне нужна была хоть какая-то стабильная и достоверная информация. «Могу. Если умрете вы, то с вами ничего не случится. Вернее, вы отправитесь на перерождение, Алиса откатится в детство. Но тогда умру я. Помогая вам, я спасаю себя. Артем, заканчивай с вопросами. Когда придет время, я тебе все расскажу. Обещаю». Голос его был сух и спокоен. Этот человек походил сейчас на профессора университета, декламировавшего теорему или закон, в которых важна лишь информация, а интонация являлась излишней. Хотя, если верить его словам, речь шла про его жизнь. И у меня не было оснований сомневаться в этом. Конечно, он много не договаривал. Но пока все, что он делал, только на пользу. «Скажи хотя бы, как мне к тебе обращаться?» Если честно, уже отчаялся получить хоть какую-то внятную информацию. Даже его ответы на мои вопросы вызывали еще больший хаос. «Зови меня Восьмым», — произнес он, и на его лице появилась какая-то эмоция. Может, улыбка, но хоть что-то, что-то человеческое. А то такое ощущение, будто я разговариваю с роботом. Нет, то, что этот персонаж не является НПС, я сейчас был уверен окончательно. Значит, это человек. И из этого исходит понятие, что Алиса не одна в своей проблеме с невозможностью выйти. Но оставим эти размышления на потом. Сейчас есть более насущные проблемы. Хорошо, восьмой. Ну так может, у тебя есть мысли, как нам победить шестиметрового варана и его хозяина? Ибо у меня сейчас только один рациональный выход. С криками и размахиванием рук бежать в закат. Ибо победить у нас шансов нет. Признался я в своих паникерских настроениях. Шок от увиденного монстра еще не прошел. Артем, ты не прав. Шанс есть всегда. Даже когда кажется, что выбора нет. Он есть. Но у меня для вас другое предложение. Излагай. Что-то в моем собеседнике заинтересовывало и заставляло слушать. Даже доверять, наверное. Что это, харизма или просто человек приятный? Вам не обязательно убиваться с ним. Как я понял, для вас не важна победа. Вам главное выбраться с этой арены живыми, так? Восьмой прекрасно поддерживал беседу. Однако я смотрел на него и буквально чувствовал, как седеют мои виски. Бело-синий глаз моего собеседника медленно, но уверенно начинал подниматься вверх, в то время как правый, зеленый, оставался на месте и все так же смотрел на меня. Зрелище, мягко говоря, сюрреалистическое. Восьмой, извини, что перебиваю, но у тебя, кажется, глаз сломался. Блин, только сейчас я понял, как абсурдно звучали мои слова. Хотя чему еще не удивляться? Вокруг меня происходят вещи, сплошь не поддающиеся объяснению. Вызывайте санитаров. Такое чувство, что все это просто плод моего больного воображения. Галлюцинация психоделического толка. То есть ты, я и в самом деле сейчас лежу в смирительной рубашке, привязанной к постели в мокрых подштаниках. А все, что со мной происходит, лишь галлюцинации, вызванные двойной порцией галоперидола. Что это все объясняет? Да, Артем, извини. Такое иногда случается. Не обращай внимания. Восьмой произнес это, и через мгновение его голос вернулся в норму. И глаз смотрел на меня, хотя и слегка подрагивал глазницы. Наркомания какая-то, ей-богу. Так что там по поводу плана на бой? Какие у тебя соображения? Сейчас мне пригодится хоть какая-то идея, любая даже, самая безумная. Что, тебе кажется, что все настолько плохо? Ты видишь какие-то шансы на победу? Признался я в своей беспомощности как стратега, так и тактика. «А кто сказал, что вам нужно победить?» И снова мне прилетел риторический вопрос. Складывается ощущение, что мы словно два одесских еврея отвечали вопросом на вопрос, и следом восьмой поправился. «Достаточно обратить агрессию вашего противника против ваших врагов, а не против вас». «И как же мне это сделать?» «Если честно, ты, конечно, не обижайся, но твои советы только вносят еще больше вопросов. Как нам заставить Зиона атаковать людей Томаша?» «Если вывести Зиона из игры, например, отправить на перерождение, его питомца превратив в обычного моба, его, конечно, сложат довольно быстро, но, думаю, минут 10 хаоса и анархии он вам обеспечить сумеет». Вот он, лучик надежды в мрачном тоннеле безысходности. Чуркой буду, до такого в жизни не догадался бы. Это и в самом деле может сработать. Эта шестиметровая рептилия начнет крушить все подряд. Все местные будут отвлечены на неуправляемого пета, и тогда у нас есть хоть какой-то шанс улизнуть. Все-таки Скипидар, подписав нас на арену, просто решил нас отправить на заклание гигантскому варану с планеты Сла. В принципе, я без зазрения совести могу отплатить ему тем же. Консул наведет шороху, народу грохнет немерено, может, еще и базу порядочно разнесет, а это уже удар не в лицо, а значительно больнее по самолюбию, репутации, кошельку, значительно больнее синяков и ссадин. Как говорится, время камни разбрасывать, и время камни собирать. «Вот мы и пришли, Артем», — Восьмой указал на знакомую мне дверь мастерской. «Удачи! Я уверен в вас!» Я хотел было ответить, но буквально в то же мгновение глаза Восьмого стали серыми. Теперь это был уже не мой собеседник, а простой набор нулей и единиц. Программа — часть игры, часть декорации этого мира. Хотя ведь в реалистичности и красочности этот мир не уступает нашему, а во многом даже превосходит. И некоторые игровые персонажи порой гораздо более человечнее, чем люди так, что делаешь такие выводы. Я уже не собирался размышлять, где тут реальность, а где симуляция. Вопрос стоял значительно выше. Какой из этих миров лучше? Хотя что-то меня на философию не вовремя пробило. Оставлю-ка я эту тему на пьяный разговор с каким-нибудь умным собеседником. Флинтом, к примеру. Все-таки я больше чем уверен, что он скорее старается держать имидж такого лихого рубашки парня. За этой личиной я не раз замечал глаза, обремененные интеллектом. Зайдя в мастерскую, я наблюдал чудесную картину. Алиса сидела на полу в своем пепельном платье. А Нага, большая восьмиметровая змея, возомнила себя котенком и положила голову на ее колени. Флинт баловался, стругая стальную болванку своим свинорезом, будто деревянную чурку. И, видимо, вырезал что-то. А вот Джинкса и Спартака видно не было. Когда я спросил, где наша парочка, Алиса хихикнула в кулак, а Флинт несколько смущенно шепотом пояснил мне, что парочка уединилась. Сам я не обладал умением видеть через стены, но по реакции Алисы можно было догадаться, что происходит за стенкой. Алиса, кстати, та еще плутовка. Хоть и выставляет на показ свое отношение всячески потрунивать, но сейчас нет-нет, да и поглядывает на стенку, скрывающую Настю и Гришу. Когда спустя полчаса Настя и Гриша присоединились к нам, я произнес зажигательную речь замполита перед боем. А затем начал рассказывать по порядку все, что узнал. На моменте, когда я упомянул, что нашим противником будет Зион, Джинкс выругалась в духе своего наставника Некроса. И все-таки в ней от некродефлоратора кажется больше, чем от родного отца. Мимика, некоторые движения, а вот теперь и речевые обороты. Настя вращалась в округе гладиаторских боев. Как-никак ее отец — глава пиратского клана, зарабатывающий на боях и тотализаторах. Естественно, она знала, кто такой Зион и его пет-консул. Сейчас одним емким предложением написала в ответ шансы на победу нашей четверки. В общем, вся моя зажигательная, пропитанная лозунгами речь пошла на смарку. Теперь уже выругался я и начал пояснять, что у меня есть план. Да, не стопроцентный, но он гораздо лучше, чем любые другие перспективы. Ну а дальше я начал излагать свой план. Периодически мое изложение прерывалось смешками и вопросами о моей адекватности. «Артем, ты, конечно, отмороженный. Я знала это всегда. Но вот теперь я понимаю, что ты еще и гений тактики», — проговорила Джинкс, смотря на меня с благоговейным трепетом. «Значит, говоришь, Скипидар хотел опрокинуть нас, да? Ну так видишь, я всегда говорил, что на любую хитрую гайку найдется болт с крутой резьбой». Дима был в своем репертуаре. В его поддержке я никогда не сомневался и сейчас в лишний раз убедился, что он со мной хоть в огонь, хоть в воду. Гриша промолчал. В принципе, я не сильно этому удивился. Обычно за них двоих слово зачастую держала Настя. Вот Алиса, ни слова не произнеся, встала и вышла за дверь. Вернулась обратно, уже держа в руках свою кирасу. «Вот, Артем, я понимаю, что она женского покроя, но одень сверху балахон, или я не знаю». Это рыжеволосое чудо протягивало мне свой чудо-броник со встроенным лифчиком. Если она настолько переживает за меня, что решила рискнуть своим откатом до детства... Нет, такую жертву я понять не мог. Пришлось кричать, чтобы девушка вернула элемент вечернего туалета на свою точеную фигурку. Еще пришлось объяснить ей, что как раз-таки я абсолютно ничем не рискую. А уж со своей ролью я справлюсь. Видимо, она была абсолютно не согласна с моей точкой зрения, но решила не спорить. Только дура сверлила меня своим кошачьим взглядом. Было что-то безумно милое в том, как она дуется. Шаттл майора Фишера только утром отправился на Олимп, и Декту так и не удалось еще раз отправить на перерождение ни Артема, ни Диму, ни Гришу. Ведь сейчас именно по их вине его маленькая Алиса находится где-то там. Были проведены десятки часов допросов. Однако заключенные так и не сказали ничего внятного про нахождение его дочери. Классный все-таки мужик этот майор Фишер, хоть и НПС. Как оказалось, с ним есть о чем поговорить. Он всесторонне образован, без заскоков вояки и просто приятная личность. Ну, то, что он является генерацией игры, так как это дело десятое. Его дочь тоже вроде как не игровой персонаж, однако он первый, кто разобьет морду наглецу, сказавшему такое про его малышку. С того момента, как он увидел имя своей дочери, обведенной черной полосой, как у всех местных его отношение к ним кардинально изменилось. Да чего говорить, многие из них гораздо лучше настоящих людей. Нет, они способны на предательство или месть, но они честнее. По-детски наивные, не покрытые шрамами от предательства и несправедливости судьбы. Они не так расчетливы, прожжены и меркантильны. Они чище. Наверное, это самое подходящее определение. Сейчас он чисто из любопытства открыл личное дело майора, и одна деталь привлекла его внимание. В личном деле на голограмме был изображен все тот же майор с шрамом на брови, однако его глаза были серого цвета, именно серого, а не голубым и зеленым. Илья Дект плюнул на правила приличия и задрал ноги, обутанные в нечищенные сапоги, на сиденье и обнял их руками. Так думалось гораздо проще, привычнее для него. Это была своего рода медитативная поза. Подумать было над чем. Как можно объяснить смену цвета глаз у НПС? Ведь Фишер не модница, которая перекрашивает своего персонажа под настроение. Им, неписям, абсолютно плевать на такие условности, как внешность. Нет, определенно эта ситуация его доконает. В итоге Дект плюнул на данный еще 10 лет назад зарок и открыл коробку с личными вещами Кува. Помедлил, немного решаясь, и достал оттуда маленький жестяной коробок. Крышка коробка отщелкнулась, и в нос ударил терпкий запах табака. Илья, не торопясь, оторвал треть листа от еще недописанного доклада. Плевать, он потом его перепишет. Насыпал в обрывок бумаги бурые листья и свернул самокрутку. «Прости, Агнешка, что не сдержал обещания и вновь закурил. Обстоятельства вынудили».